Бейкуган, обладать таким мощным принуждением, и это чувство прямо сейчас, это иллюзия, я не думал, что Бейкуган действительно может использовать иллюзию. Эй, а Ацуцуки Кагуя, прежде чем ты уйдешь, можешь рассказать мне, какие отношения у тебя с кланом Хьюга? Увидев вопрос, заданный Табирамой, люди в мире ниндзя, особенно клан Хьюга, уставились на золотой список широко раскрытыми глазами, ожидая, что Кагуя ответит. Однако Кагуя просто холодно посмотрела на Табираму, вытащила ладонь, не говоря ни слова, развернулась и пошла к своему предыдущему месту. В следующий момент тела Кагуи и Табирамы превратились в золотой свет и исчезли с арены испытаний. Синджу Табирама против Ацуцуки Кагуи. Победитель Ацуцуки Кагуя. Ацуцуки Кагуя заменил Синджу Табираму и занял второе место в рейтинге Каге. Предопределенная награда. Зелье ограничения родословной в стиле дерева. От начала до конца битвы не прошло и минуты. Такая сцена заставила всех людей в списке, включая Каге, которые думали, что они очень могущественны, замолчать. Хотя они знают, что Ацуцуки Кагуя могущественна, видя, как могущественная Табирама терпит такое сокрушительное поражение, ниндзя Каге неизбежно умрут, если бросит ей вызов. Как такой человек может соперничать с ней? Тем временем в Киригакуре старейшина Дан наблюдал, как Ацуцуки Кагуя исчез. Вздох. Если деревня может попросить ее о помощи, возможно, она сможет справиться с Пакурой. Но предпосылка в том, что Рифан не стал бы предпринимать никаких действий. Глава 56. Играйте в игры с Ацуцуки Кагуя. Синджу Хаширама. Атата, ты в порядке? Синджу Табирама. Будь уверен, брат, даже если меня убьют, я просто вернусь в подземный мир, как и ты. Жаль только, что я не смог спросить кое-что у Ацуцуки Кагуи. Синджу Хаширама. Ну, нет никакого способа сделать это. Кто сказал ей быть такой холодной женщиной? Ха-ха-ха. Намика Дзимината. Очень жаль, что первый и второй Хокаге сама оба потеряли свои награды. Синджу Хаширама. Все в порядке, мы все еще можем пойти дальше и бросить вызов. Ха-ха-ха. Говоря о награде Анаки, неплохо, с этой наградой она может сделать Цунади на несколько лет моложе. С другой стороны, сколько сейчас лет Цунади? Синджу Табирама. Даже если это ты, брат, вопрос о текущем возрасте Цунади определенно разозлит ее. Гингитсу Хадзуки. ТСК, неужели второй Хокаге умер просто так? На самом деле никакого ожидания. Анаки. Ребята, нет, вы действительно хотите забрать мою награду? Я не буду милосерден. Муу. Хотя я действительно хочу быть на вашей стороне, с силой первого и второго Хокаге, боюсь, нам трудно конкурировать с ними. Третий Казекаге. Однако в этом мире ниндзя есть такие существа, как Рифан и Ацуцуки Кагуя, и, возможно, в будущем найдутся существа, которые смогут бросить вызов списку. Гингитсу Хадзуки. В любом случае, нет способа узнать результат до конца. Комментарий к открытому абзацу. Комментарий. Дело сделано. Молодец. Рифан кивнул с улыбкой. С тобой, охраняющим позицию 3 в списке Каге ниндзя, никто не посмеет бросить вызов топ-3 в списке. Пойдем, я завершу церемонию регистрации тебя в качестве внешнего ученика, и тогда я смогу позволить тебе учиться боевому опыту вместе со мной. После того, как Рифан похлопал Кагую по плечу, он направился к торжественному интерьеру. Внешний ученик, Кагуя поджала губы, явно не желая. В чем дело, почему ты не последовала за ним? Видя, что Кагуя не пошла по его стопам, Рифан оглянулся на нее. Не удивляйся, я завершил церемонию регистрации другого моего ученика Маки, и ты единственный, кто остался. Рифан подошел к Кагуе, взял ее за руку и повел вглубь поместья. Разве ты не хотел убедиться, что я могу противостоять силе клана Ацуцуки и защитить тебя? После того, как вы завершите ритуал и сможете войти в тайное царство, я полностью открою вам, какой силой я обладаю. Конечно, вам придется подождать, пока я закончу тренировать Мэй. Но не волнуйтесь, я помогал ей тренироваться в течение 2 лет в тренировочной камере времени, а внешний мир пройдет всего 2 секунды, так что вы не будете ждать слишком долго. Услышав это, Кагуя опешил и удивленно посмотрел на Рифана. Тренировочная камера времени, сжатое время, ты все еще можешь делать такие вещи. Чрезмерное удивление даже заставило Кагую забыть странное чувство, когда Рифан коснулся ее ладони. Это всего лишь небольшая функция моего поместья. Рифан пожал плечами. Не слишком удивляйся, но если ты хочешь испытать тренировочную камеру времени, это может не сработать. Это место, которое имеют право посетить только мои официальные ученики. Во время разговора Рифан привел Кагую во внутренний угол поместья, где находилась внешняя комната учеников. И зарегистрируйте имя Кагуя. Готово. С этого момента ты также один из моих членов. Рифан повернулся и похлопал Ацуцуки Кагуя по плечу. После тысячелетнего пребывания на Луне вам может быть немного скучно, поэтому я приготовил для вас здесь кое-что полезное, и вы можете поиграть в это. Но до этого твое выражение лица. Рифан наклонил голову и протянул руку, чтобы дотронуться до лица Кагуи. Хорошо, просто улыбнись. Люди всегда должны жить солнечной жизнью. Не нужно напускать на себя холодное выражение в моем доме. В конце концов, у тебя больше нет врагов в этом мире. Все те, кто предал Кагую в предыдущую эпоху, умерли, и Рифан чувствовал, что Кагуе не нужно жить так, как раньше. Кагуя подняла глаза и посмотрела на Рифана, который беспорядочно дергал ее за лицо. Мысленно сравнив его и ее силу, Кагуя сдержала желание преподать Рифану урок. «Хе-хе, ты можешь сначала поиграть в игры? Эту игровую консоль я сделал специально. Я не знаю, может ли такая пожилая женщина, как ты, быть знакомой с ней. Маки, ты приводи Кагую, я сначала отведу Мэй тренироваться». Сказав это, Рифан толкнул Кагую за плечи и подошел, чтобы отдать приказ Маки. В это время Кагуя заметил, что Мэй и Маки манипулируют каким-то оборудованием вокруг светящегося экрана. На экране два человека сражаются друг с другом. Глава 57. Магма и лед. Поместье, в тренировочном зале времени. Пляж, звездное небо. Теруми Мэй моргнула и странно огляделась вокруг. Учитель Рифан, за дверью есть отдельное пространство. Хотя она была удивлена ситуацией в тренировочной камере времени, увидев, как Ацуцуки Кагуя использует шаринган для создания лавы, льда и других сред. Теруми Мэй все еще была удивлена и догадалась, что это отдельное пространство. В противном случае, ты же не думаешь, что это закрытая комната, не так ли? Рифан улыбнулся, и внезапно в его руке оказались фрукты-контейнер с синей жидкостью. В конце концов, это место, где ты будешь тренироваться в течение 2 лет. Если ты поменяешь его на маленькую закрытую комнату, это не будет способствовать твоему обучению, не так ли? Похоже, ты, кажется, не слушаешь, что я говорю. Рифан улыбнулся и взглянул на Теруми Мэй, которая смотрела прямо на предметы в его руках. Ри, учитель Рифан, может ли это быть плодом божественного дерева? Теруми Мэй подошла к Рифану и указала на странный красный фрукт в руке Рифана. К сожалению, это не плод божественного дерева. Рифан передал плод, который держал в руке, Теруми Мэй объяснил. Эта штука того же типа, что и прозрачный фрукт, который я дал Маки ранее. Говоря об этом, у вас должно быть 2 вида ограничений родословной. Выброс лавы и выброс кипения. Этот фрукт может дать вам эффект, аналогичный ограничению вашей родословной. Съев эту штуку, вы сможете использовать силу магмы. И после того, как ты потренируешься до определенного уровня, если ты пробудишь этот плод лавы-лавы, возможно, ты сможешь сделать то же самое, что Кагуя, и построить замкнутое пространство магмы. Лава-лавовый плод в руках Рифана – это не то, что Рифан получил от Акайну. Все существующие дьявольские плоды Рифана получены из функции регистрации в системе. Возможно, из-за того, что Рифан познакомился с миром пиратов, среди подписанных предметов есть много предметов, уникальных для мира пиратов. Даже с реквизитом для пробуждения Хаки, Рифан также имеет его под рукой. Однако, вместо того, чтобы позволить Теруми Мэй, которая не очень хороша в тайдзюцу, практиковать Хаки, Рифан предпочитает позволить ей тренировать силу дьявольского плода. Пробуждение. Глаза Теруми Мэй загорелись. После того, как я съем этот фрукт, могу ли я превратиться в лаву, как это сделала Кагуя? Теруми Мэй не могла не вспомнить силу, которую Кагуя использовал для объединения с природой. Хотя Кагуя выполнил это движение, оно не нанесло Рифану никакого урона. Но это только для Рифана. Теруми Мэй считает, что этот ход представляет значительную угрозу для других ниндзя. Не говоря уже о том, что превращение тела в лаву также позволяет избежать физических атак. Это заставило Теруми Мэй задуматься об уникальной способности клана Хадзуки из их Киригакури превращать свои тела в воду. Что ж, это действительно возможно. Рифан кивнул. Этот плод лавы-лавы, дьявольский плод Лаги. А плод Лаги рождается со способностью превращать пользователя в соответствующий элемент. Это также базовая способность лавы-плод лавы. Да, и это. К Когда Рифан собирался отдать Теруми Мэй контейнер с зельем Тигу экстракт демона, он обнаружил, что она не может ждать и откусила кусочек лавы лавовый фрукт, и закрыла глаза, чтобы почувствовать изменения, происходящие в ее теле. Увидев это, Рифан покачал головой и забрал экстракт демона, намереваясь подождать, пока Теруми Мэй ознакомится с силой дьявольского плода, прежде чем передать этот Тигу ей. Изначально целью Рифан было только дать ей плод дьявола. После того, как Теруми Мэй ознакомится с силой своего дьявольского плода, он отведет ее в комнату прозрения, чтобы пробудить ее способность к дьявольскому плоду. Пробудив лаву дьявольский плод лавы в сочетании с другими способностями ниндзюцу Теруми Мэй, Рифан почувствовала, что этого достаточно, чтобы сделать ее лидером в мире ниндзя. Но, подумав о плоде божественного дерева, который он подарил Пакуре, своему старшему ученику в мире ниндзя, Рифан внезапно почувствовал, что чего-то не хватает в том, чтобы просто дать ей лава-лавовый плод. В конце концов, хотя плоды лавы-лавы могущественны, им все еще далеко до плодов божественного дерева. Кроме того, в этом мире ниндзя есть несколько ниндзя с высокой силой, таких как Синджу Хаширама. Чтобы позволить Теруми Мэй обладать большей силой самозащиты, Рифан решил дать экстракт демона Тигу и ей. Элементарная способность лавы-лавовый фрукт, замораживающая способность экстракта демона, которая может остановить время, появляется у одного человека за раз. Просто думая об этом, Рифан находит это очень интересным. Что касается того, будут ли лед и магма конфликтовать, Рифан вообще не беспокоится. До сих пор реквизит, полученный из системы, никогда не был несовместимым, и даже если две силы несовместимы, Рифан уверен, что сможет их отрегулировать. Глава 58. Сущность дьявола не так-то просто освоить. Несколько минут спустя Теруми Мэй внезапно открыла глаза и инстинктивно использовала силу лавового плода, который она только что съела. Под ее контролем ее тело вместе с одеждой постепенно превратилось в магму и потекло к земле. Через некоторое время она снова собралась под ее контролем, сформировав ее тело. Увидев эту сцену, Рифан тайно кивнул. «Как и ожидалось от тебя, Мэй, твой талант действительно хорош. Даже силой дьявольского плода, к которому никто никогда не прикасался, можно овладеть очень быстро. Предположительно, вы должны быть в состоянии полностью поглотить способности дьявольского плода за относительно короткий промежуток времени. Однако использование плодов лавы-лавы требует большой физической подготовки, и ты должен быть готов к тому, что я буду тренировать тебя в следующий период времени». Услышав слова Рифана, Теруми Мэй улыбнулась и кивнула. «Конечно, я не могу дождаться, когда приму ваше учение, учитель Рифан». Теруми Мэй показала соблазнительную улыбку. «Кстати, учитель Рифан, почему моя одежда превращается в лаву, когда я превращаюсь в лаву? И мой кунай, сюрикен и т.д. тоже могут превращаться в магму, это невероятно. В Киригакуре есть клан под названием клан Хадзуки, и у них есть секретная техника, которая может превращать их тела в воду, но они не могут превращать в воду свою одежду». Говоря это, Теруми Мэй также указала на одежду Рифана. Вот в чем вопрос. Рифан поднял брови. «Почему, ты действительно хочешь, чтобы твоя одежда не смогла превратиться в лаву вместе с тобой? Если лава-лавовый фрукт действительно воздействовал только на твое тело, тебе придется сражаться голым каждый раз, когда ты сражаешься, ты знаешь». Теруми Мэй моргнула, думая о том, как она будет стоять обнаженной перед врагом после каждой битвы. Ее лицо немедленно покраснело. Однако, хотя способности лавы плоды лавы могут превращать одежду в лаву и перемещаться вместе с ней, но, в конце концов, одежда – это всего лишь одежда. Она не так сильна, как твое тело. Если по ней ударить в жестокой битве, ее можно легко повредить. Давай сделаем это так. Позже я приготовлю тебе одежду, которую не так легко повредить, сказал Рифан. Эх, учитель Рифан, вы все еще работаете портным? Это не столько работа портного, сколько моя способность сшить это. Рифан покачал головой и немедленно использовал магию проекции, чтобы создать несколько комплектов одежды, которая была на Теруми Мэй, и вложил их ей в руки. Сначала убери это, а потом иди вон в ту хижину, чтобы переодеться. Для тебя невозможно тренироваться в одном предмете одежды в течение 2 лет. Кстати, это экстракт демона Тигу, выпей его тоже. Теруми Мэй с некоторыми сомнениями взяла экстракт демона и спросила, что это? Предметы, которые позволяют вам контролировать силу льда, и если вы сможете овладеть ею до предела, возможно даже заморозить время. Однако это рискованно, если вы хотите овладеть ею. Рискнуть, да, говорят, что из-за того, что энергия в нем слишком мощная, люди, которые недостаточно сильны, легко умрут, если они просто выпьют каплю этого. И если ты хочешь получить силу замораживать время, тебе нужно выпить ее всю. Мэй, как ты думаешь, сколько ты сможешь выпить? Говоря это, Рифан передал тигу, которая держал в своей руке, в руку Теруми Мэй. Конечно, я выпью все это. Теруми Мэй уверенно улыбнулась. Кроме того, даже если что-то пойдет не так с моим телом, учитель Рифан, я знаю, что вы поможете мне. После того, как ее голос упал, Теруми Мэй открыла свой маленький ротик и проглотила весь экстракт демона в контейнере. В следующий момент выражение лица Теруми Мэй изменилось, и ее руки непроизвольно прикрыли живот. Она чувствовала, что в это время в ее теле бурлила мощная энергия, и она вообще не могла контролировать эту силу. У ее ног и даже вокруг тела ее постепенно окружали кристаллы льда. Рифан покачал головой, положил руку на плечо Теруми Мэй, и нежная чакра растеклась по телу Теруми Мэй, помогая ей адаптироваться к этой новой силе. Экстракт дьявола – это не то же самое, что плод лавового дьявола. По сравнению с дьявольским плодом, экстракт демона может поднять вашу энергию на уровень, даже если вы не тренируетесь, поэтому его воздействие, естественно, будет особенно велико. Ты сам не приспособился к системе холодного льда, и вдруг выпил так много, что нет никакого способа адаптироваться. Услышав слова Рифан, Теруми Мэй натянуто улыбнулась, и как раз в тот момент, когда она собиралась что-то сказать, сильный холод внезапно пронзил ее тело, заморозив в нем себя и Рифана. Глава 59. Обучение. Через несколько минут лед, окружавший Рифана и Теруми Мэй, раскололся. Две фигуры были выставлены в воздух. Фу, я наконец-то стабилизировал эту силу, спасибо вам, учитель Рифан. Теруми Мэй обернулась и широко улыбнулась Рифану. Нет необходимости благодарить меня, поскольку я принял тебя как своего ученика, я, естественно, готов тщательно обучать тебя. Рифан улыбнулся и продолжил. Перед этим тебе следует сменить одежду, которую я тебе дал. В конце концов, твоей оригинальной одеждой больше нельзя пользоваться. Когда голос Рифана стих, на пляже подул холодный ветер. Теруми Мэй невольно почувствовала озноб. Она с подозрением оглядела себя, только чтобы понять, что одежда, которую она носила раньше, давным-давно была разрушена ледяной силой, которую она непроизвольно высвободила. Теруми Мэй ошарашенно моргнула, и через несколько секунд, осознав, что произошло, она подобрала специальную одежду, которую дал ей Рифан, и в мгновение ока побежала к хижине. По пути Рифан отчетливо видел багровый цвет на лице Теруми Мэй. В конце концов, ей всего 20 лет, и она не является зрелой Мизукаге будущего. Рифан покачал головой и сел на пляже, наблюдая за неизменным закатом вдалеке. Несколько минут спустя за спиной Рифана раздался негромкий голос. «Ты здесь?» Рифан оглянулся на Теруми Мэй, которая все еще выглядела немного застенчивой. «Давайте начнем ваше обучение следующим, но перед тренировкой мы должны сначала определить ваше основное направление обучения. Вы хотите сначала овладеть силой экстракта демона, или вы хотите сделать шаг дальше с лавовыми фруктами?» Услышав это, Теруми Мэй наклонила голову и, немного подумав, сказала Рифану: «Если возможно, я хотел бы сделать шаг ближе к экстракту демона. Я хочу попробовать способность останавливать время, о которой вы говорили, учитель Рифан». Когда она услышала введение экстракта демона, упомянутого Рифаном только что, ей было довольно любопытно узнать о способности останавливать время. И после того, как она почувствовала силу Рифана, у нее не было идеи, что невозможно остановить время. Сущность дьявола, ну, как пожелаете. Рифан встал с земли. «Тогда ты готов к адской тренировке?» В это время выражение лица Рифана стало довольно серьезным. И, увидев это, Теруми Мэй не смогла удержаться от сглатывания. «Я готов!» Теруми Мэй закричала. «Тогда, давайте начнем!» Рот Рифана изогнулся, и он тихо закрыл правый глаз, в то время как его левый глаз превратился в Ринни Шеринган под удивленным взглядом Теруми Мэй. Поскольку до этого она видела, как Рифан использует Бьякуган и Тенсиган из золотого списка, она все еще не знает, что Рифан также может использовать Ринни Шеринган. «Учитель Рифан, почему ваши глаза могут меняться?» Рот Теруми Мэй расширился от изумления. «Не слишком удивляйся, Мэй». Рифан щелкнул пальцами, и окружающее пространство резко изменилось. Обучение вот-вот начнется. Далее, вам нужно применить силу экстракта демона в этом магматическом поле. Помни, ты не можешь использовать силу своего лавового плода. После того, как Рифан использовал небесное управление внутри, раскаленное магматическое поле заменило пляжную среду. Рифан и Теруми Мэй приземлились на валун в десятках метров от магматического бассейна. Теруми Мэй потребовалось всего секунда, чтобы промокнуть от изнуряющей жары. Если бы не абсолютно прочная одежда, сделанная Рифаном, одежда на теле Теруми Мэй уже бы самопроизвольно воспламенилась. Это ненормально, разве я не говорил, что сила плодов лавы-лавы запрещена? Рифан достал пару браслетов и вложил их в руки Теруми Мэй, которая неосознанно использовала силу лавы-плодов-лавы, чтобы противостоять окружающему жару. Теруми Мэй с удивлением посмотрела на браслет в своей руке. Браслет из морского камня, особый материал, способный подавлять силу дьявольского плода. Но не волнуйся, в этом мире эта вещь принадлежит только мне, и другие не смогут использовать эту вещь, чтобы подавить тебя. Оказывается, в мире все еще есть вещи, которые могут сдерживать силу дьявольского плода. Но не волнуйся, в этом мире эта вещь принадлежит только мне, и другие не смогут использовать эту вещь, чтобы подавить тебя. Оказывается, в мире все еще есть вещи, которые могут сдерживать силу дьявольского плода. Теруми Мэй кивнула и продолжила. Я понимаю, учитель Рифан. Я обязательно овладею этой силой как можно скорее. После этого я пробужу свой дьявольский плод в более быстром темпе. Услышав это, Рифан рассмеялся. Уверенность – это хорошо, но ставить перед собой слишком высокие цели нехорошо. Говоря это, Рифан протянул руку к ошейнику Теруми Мэй. Тогда, поехали. Как только прозвучали эти слова, Рифан бросил Теруми Мэй прямо в центр магматического бассейна. Теруми Мэй, которая не может использовать силу полета, расширила глаза и поспешно использовала экстракт демона, чтобы создать слой льда на своих ногах. Однако этот слой льда, столкнувшийся с раскаленной магмой, немедленно растворился менее чем за некоторое время. Старайся изо всех сил, Мэй, хотя одежда, которую я сшил для тебя, довольно прочная. Но если вы вступите в контакт с магмой в течение длительного времени, она также будет повреждена. Действительно, учитель Рифан, в это время вы должны больше беспокоиться о безопасности моей жизни, чем об одежде. Если я упаду в магму, я не знаю, смогу ли я противостоять ей без использования элементализации, ты знаешь. Действительно, учитель Рифан, в это время вы должны больше беспокоиться о безопасности моей жизни, чем об одежде. Если я упаду в магму, я не знаю, смогу ли я противостоять ей без использования элементализации, ты знаешь, сказала Теруми Мэй, покрывшись горячим потом. Если тебе интересно, ты можешь попробовать. Рифан рассмеялся, достал стопку закусок и с удовольствием поел, наблюдая за тренировкой Теруми Мэй. Глава 60. Испытание Теруми Мэй. Комната временных тренировок. Махападма. Когда Теруми Мэй произнесла заклинание, синий полупрозрачный энергетический щит распространился по окрестностям, накрыв Рифана, который стоял перед ней. В пространстве, окутанном энергетической пеленой, такие вещи, как летящий песок и пыль, мгновенно прекратились, как будто была нажата кнопка паузы. Фу, наконец-то, я наконец-то использовал это. Теруми Мэй глубоко вздохнула. Это тот навык, который, по словам учителя Рифана, может остановить время. Я не ожидал, что мне действительно удалось овладеть этим. Как насчет учителя Рифана? Теруми Мэй повернула голову, чтобы посмотреть на Рифана, и увидела, что он, казалось, застыл в данный момент, стоя неподвижно, даже в его глазах, казалось, не было света. Может ли этот трюк все еще сработать с учителем Рифаном? Теруми Мэй подошла к Рифану и с любопытством посмотрела ему в лицо. Учитель Рифан сказал, что из-за того, что он провел слишком много дней на складе обучения времени, ему на самом деле больше 30 лет. Однако, независимо от того, как я на это смотрю, учителю Рифану всего 20 с небольшим. Это так называемая вечная молодость, какая завидная способность. Кстати говоря, в золотом списке есть предопределенная награда за увеличение продолжительности жизни. Если я заберу это назад, я также смогу еще некоторое время оставаться в возрасте 20 с небольшим. Думая, что она могла бы сохранить свое молодое лицо еще некоторое время, Теруми Мэй не смогла сдержать улыбку. Я спросил, стоит ли награда за 20 лет недолголетие твоей ухмылки? Внезапно рядом с ушами Теруми Мэй прозвучал голос Рифана. Услышав этот знакомый голос, Теруми Мэй опешила и машинально повернула голову, чтобы посмотреть на Рифана. «Ри, учитель Рифан, разве вы не обездвижены моей способностью, когда я говорил, что я был обездвижен?» Рифан покачал головой. «Способность контролировать время, я тоже могу это делать, так что ты не можешь обездвижить меня этой способностью. Хорошо, сначала убери свои способности, нам почти пора выходить. Запасной мир, который держит Рифан, может остановить время всего мира, а Теруми Мэй может остановить время только небольшого пространства, которое вообще не находится на том же уровне». «О, прекрасно! Теруми Мэй, которая изначально планировала что-то сделать с Рифан во время паузы, поджала губы, но, увидев, что Рифан может действовать во время паузы, ей оставалось только отказаться от своих мыслей. Когда разум Теруми Мэй пришел в движение, окружающая светло-голубая энергия мгновенно влилась в тело Теруми Мэй, и песок и пыль, которые остановились в воздухе, снова вернулись в поток. «Учитель Рифан действительно потрясающий, кажется, ты можешь все». Теруми Мэй посмотрела на лицо Рифана и вздохнула. После 2 лет обучения она действительно поняла, почему Пакура так уважала Рифана. Чем дольше она проводит с Рифаном, тем больше она может почувствовать непостижимую глубину Рифана. «Учитель Рифан, как вы стали таким могущественным персонажем?» Теруми Мэй посмотрела на Рифана и с любопытством спросила. «Ну, это должно быть потому, что мне повезло больше». Рифан ответил с улыбкой. «Это действительно удача. Благодаря удаче он получил систему и накопил достаточно энергии с помощью системы. Ладно, давай не будем говорить об этом здесь. Разве ты не упоминал много раз, что хочешь передать свое послание Киригакури через золотой список? Сейчас самое время». Рифан положил руку на плечо Теруми Мэй, и нежная чакра влилась в ее тело, восполняя недостающую энергию. «Теперь ты можешь подумать о том, кому бросить вызов». После этого Рифан щелкнул пальцами и телепортировал себя и Теруми Мэй обратно в зал поместья. В этот момент в зале поместья все еще сохраняется сцена перед тем, как Рифан и Теруми Мэй вошли в тренировочный зал времени. Маки и Кагуя все еще работают над этими незаконченными файтингами. Внешний мир действительно исчез всего на мгновение. Немного оглядевшись, Теруми Мэй пришла к такому выводу. Если во внешнем мире втиснуть 2 года в одно мгновение, то такого рода способности действительно очень эффективны для подготовки учеников. Те, кто в будущем станут постоянными учениками учителя Рифана, несомненно, станут очень могущественными людьми. Похоже, что если я не хочу, чтобы меня превзошли, я должен усердно работать. Даже если я проиграю сестре Пакуре, я не могу проиграть другим. В противном случае, как второму ученику учителя Рифана, было бы слишком неловко, если бы новые ученики превзошли меня. Размышляя об этом, Теруми Мэй подняла голову, чтобы взглянуть на золотой список. После небольшого колебания она приняла решение. Вскоре в золотом списке появился ряд золотых персонажей. Теруми Мэй бросила вызов 5-му месту в рейтинге Каге Сарутоби Хирузину. Глава 61. Беспокойство Пакуры. Киригакуры, ты еще не нашел Теруми Саму? Нет, я обыскал половину деревни и не видел Теруми Саму. Что насчет тебя? Ты нашел это там? В равной степени нет. Что, черт возьми, произошло? Почему Теруми Сама исчезла у нас на глазах из воздуха? Разве на самом деле Пакура не использовал какие-то особые средства? Вы можете видеть, что Ацуцуки Кагуя, у которого такие же загадочные глаза, как у Пакуры, может использовать космическое ниндзюцу. Возможно, Пакура также использовал космическое ниндзюцу, чтобы убрать Теруми Саму. Как это возможно, я не отрицаю, что Пакура обладает такой силой, но если Пакура пришла сюда, разве она не должна выместить свой гнев на Киригакуре? Верно, с силой Пакуры, даже если бы мы захотели оказать какое-либо сопротивление, мы не смогли бы остановить ее. Ниндзя Киригакуре, которые ничего не искали, собрались вместе, выплескивая свое беспокойство. Элитный Джонни Нао дотронулся до подбородка, его глаза были устремлены на то место, где исчезла Теруми Мэй, пытаясь найти какие-либо зацепки. В этот момент до его ушей донесся взрыв восклицаний. «Что с вами не так, ребята, и почему вы смотрите золотой список? Сейчас приоритетом является найти Теруми Саму». Ао обернулся и серьезно посмотрел на своего коллегу. «Золотой список, разве это не просто еще одно испытание? Что там, ГМ? Теруми Сама, как это могла быть она?» Глаза Ао расширились, он недоверчиво смотрел на золотой список. «Что, черт возьми, происходит? куда она пошла и почему она вдруг бросает вызов Сарутоби Хирузину из золотого списка. Глаза Ао расширились, он недоверчиво смотрел на золотой список. Что, черт возьми, происходит? Куда она пошла и почему она вдруг бросает вызов Сарутоби Хирузину из золотого списка? Нет, ее сила не сравнится с третьей Хокаге. Ао не понимает, почему Теруми Мэй бросает вызов третьему Хокаге. Даже если вы хотите отправить сообщение Киригакури через золотой список, вам следует бросить вызов второму Мизукаге. Будучи ниндзя Киригакури, столкнувшись лицом к лицу с Теруми Мэй, Ао верит, что второй Мизукаге не убьет ее. Но смена на Сарутоби Хирузина – это другое. Чтобы безопасно сохранить свои предопределенные награды, Сарутоби Хирузин определенно сделает все возможное для претендента, который осмелится бросить вызов самому себе. Расцвет Сарутоби Хирузина – это не шутка. Хотя он никогда не видел, как третий Хокаге действительно делает это, Ао однажды слышал, как его учитель упоминал силу Сарутоби Хирузина, когда тот был молод. Хотя имя сильнейшего Хокаге несколько забавно, его сила не вызывает сомнений. Кроме того, Сарутоби Хирузин пользуется услугами исцеления из золотого списка, и он может выполнять все виды мощных ниндзюцу по своему желанию. С другой стороны, Теруми Мэй, как только она умрет в испытании, она, без сомнения, действительно мертва. Хотя Ао и не понимает этого, он может только молиться от всего сердца, чтобы Теруми Мэй выдержала испытание. Синджу Хаширама. Теруми Мэй, кто это? Она на самом деле бросает вызов Сару, она должна быть хорошим ниндзя. Четвертый Хокаге, ты слышал об этой, Нами Кадзи Мината? Я помню, что она ниндзя из Киригакури. Ходят слухи, что у нее есть два вида ограничений по родословной и она является самым известным ниндзя в Киригакури, за исключением семи ниндзя-мечников. Просто из-за политики закрытых дверей Киригакури я не видел эту женщину своими глазами. Гингитсу Хадзуки, ниндзя Киригакури. Разве это не мой соотечественник? Давай, Теруми Мэй, убей Сарутоби Хирузина. Ха-ха-ха, Моу. Прекрати орать, Гингетсу, на поле испытания она не сможет принять твои приветствия. Идиот, Гингетсу Хадзуки, заткнись. Слышит она это или нет, не твоя забота. Кроме того, Теруми Мэй должна быть уверена в себе, если осмелится бросить вызов Хирузину. Ха-ха, возможно, она станет следующим Каге нашей Киригакури. Анаки, не радуйся слишком рано второму Мизукаге. Сарутоби Хирузин был очень силен в расцвете сил. Посмотрите на него, он полностью восстановил свой юношеский вид после выхода на арену испытаний. Это здорово, я тоже хочу попробовать увидеть свой юношеский вид. Гингитсу Хадзуки. Или, почему бы мне не предложить тебе попробовать это один раз, Анаки? Онаги. Хихи, если ты снова потерпишь неудачу, тебя вышвырнут из рейтинга, и ты даже не сможешь продолжать бросать мне вызов. Если ты сможешь принять последствия, ты можешь бросить мне вызов, чтобы попробовать. Сунагакури, Пакура, которая только что вымыла посуду, подняла голову и посмотрела на небо. Похоже, ее обучение закончено, так называемая камера временных тренировок действительно удобна. Я просто не знаю, как Рифан и Мэй ладили друг с другом за 2 года их пребывания в тренировочном зале. Мужчина и женщина тренировались 2 года одни, я не знаю, тренировались ли, о чем ты думаешь, я, учитель Рифан не такой человек. Пакура покачала головой и снова обратила свое внимание на золотой список. Глава 62. Радость Киригакури. Золотой список, боевая арена. Чувство молодости вызывает настоящую ностальгию. Было бы здорово, если бы я мог продолжать в том же духе, что и сейчас. Почувствовав прилив жизненных сил в своем теле, Хирузин, который стал моложе благодаря силе золотого списка, невольно вздохнул. Если ты хочешь продолжать становиться моложе, пока ты продолжаешь получать награды из золотого списка, ты определенно сможешь этого достичь. Теруми Мэй уперла руки в бедра и с интересом посмотрела на Хирузина, стоявшего напротив. Однако это легендарный бог Шиноби, хотя в нем намного больше мужественности, это намного хуже, чем я себе представлял. Услышав слова Теруми Мэй, Хирузин поднял голову и посмотрел на Теруми Мэй, которая стояла с противоположной стороны. По сравнению с первым Хокаге Конохи, вторым Хокаге и четвертым Хокаге, ты больше похож на дядюшку средних лет. Услышав слова Теруми Мэй, Хирузин поднял голову и посмотрел на Теруми Мэй, которая стояла с противоположной стороны. На то, что сказала Теруми Мэй, он не ответил, но спросил с любопытством. Ты Теруми Мэй из Киригакури, и ты решила бросить мне вызов на данном этапе? У тебя есть какая-то другая цель? Киригакури был мишенью Пакуры, что является фактом, признанным миром ниндзя. Само собой разумеется, что ниндзя Киригакури не должны бросать вызов людям из списка рейтинг Каге в это время. Даже если они хотят бросить вызов кому-то из рейтинга, у них не должно быть такого расслабленного отношения. Если только Теруми Мэй совсем не беспокоится о том, что случится с Киригакури. Ты планируешь предать Киригакури? В глазах Хирузина вспыхнул огонек. Это была единственная возможность, о которой он мог подумать. Только те, кто планирует покинуть деревню, не будут заботиться о жизни и смерти деревни. И когда столкнешься с жизнью и смертью деревни, те, кто предал свою деревню, определенно останутся равнодушными. Ха, ты сказал, что я собираюсь стать мятежником. Теруми Мэй махнула рукой. Ты ошибаешься, третий Хокаге. Я не собираюсь быть предателем Киригакури, и я хочу сказать вам, что Киригакури никогда не будет уничтожен. Тебе следует больше беспокоиться о своей способности утаить свои награды из моих рук, чем о нашей Киригакури. Услышав это, Хирузин поднял брови. О, перед лицом Пакуры, который рангом выше первого Хокаге, ты такой спокойный. Мне любопытно, что придало тебе такой смелости. Хочешь знать? Губы Теруми Мэй скривились. Я могу тебе сказать, но мне все равно нужно сообщить Киригакури об этом. Кстати, я забыл, что мне нужно победить тебя, чтобы завершить выпускную аттестацию моего учителя. Я почти забыл об этом. В течение 2 лет обучения Рифан, естественно, рассказывал Теруми Мэй, как пройти аттестацию. Учитель, может ли быть так, что этот учитель в твоих устах является источником твоей уверенности? С любопытством спросил Хирузин. Конечно, Теруми Мэй загадочно улыбнулась. Потому что мой учитель Рифан. Что, ты только что сказал, что твой учитель Рифан? Хирузин мгновенно расширил глаза и недоверчиво посмотрел на Теруми Мэй. На этот раз Теруми Мэй проигнорировала Хирузина, но подняла голову, посмотрела в небо и помахала рукой. Киригакури, вы все искали меня, не беспокойся о моей безопасности, я просто исчез из деревни из-за того, что меня выбрал учитель Рифан. Теперь, когда я стал официальным учеником учителя Рифана, если я победил Каге, я могу выполнить требования к выпуску. Кстати, я уже познакомился со старшей сестрой Пакурой, и она больше не намерена преследовать Киригакури, так что можешь не сомневаться. Киригакури, здание Мизукаге. Старейшина Дан, старейшина и группа элитных джонинов широко раскрыли глаза, недоверчиво глядя на Теруми Мэй, которая махала им ладонями в золотом списке. Это правда, Теруми действительно стала ученицей Рифана. Это не невозможно, Теруми никогда не будет шутить по этому поводу, так что это должно быть правдой. Да, это должно быть правдой. Это здорово, нашу деревню не обязательно уничтожать. Но почему Рифан выбрал Теруми и как он выбрал Теруми? Меня это не волнует. Мне просто нужно знать, что деревня спасена. Старейшина и ниндзя устроили бурную дискуссию. Ладно, хватит говорить об этом. Старейшина Дан сказал. Сначала посмотри на бой Теруми, действительно ли она проявляет какую-то особую силу. Она могла бы быть ученицей Рифана. Услышав слова старейшины Дана, люди, которые обсуждали это раньше, притихли, подняли головы и уставились на золотой список. Кстати, тебе не кажется, что лицо Теруми кажется немного более зрелым? После долгого вглядывания в лицо Теруми старейшина Дан внезапно пробормотал. Глава 63. Метеоритный вулкан из здания Теруми Мэй. Гингитсу Хадзуки. Ха, Теруми Мэй, ученица Рифана, есть ли в этом что-то хорошее? Значит, нашу деревню не нужно уничтожать, Анаки? Это действительно правда? Если бы Теруми Мэй была ученицей Рифана, Пакура не предупредил бы Киригакури прямо сейчас. Намика Дзимината. Могло ли быть так, что Пакура не знал, что Теруми Мэй была ученицей Рифана, поэтому Теруми Мэй хотела сообщить Пакуре об этом таким образом? Синджу Табирама. Если эта женщина действительно ученица Рифана, что произойдет с ее силой? Синджу Хаширама. Для Сару определенно нехорошо, что Пакура такой могущественный. Это Теруми Мэй осмелилась бросить вызов Сару, поэтому она должна быть уверена в своих силах. Третий Казекаге. Пятый Казекаге. Это Теруми Мэй действительно ученица Рифана, вы что-нибудь знаете? Увидев выступление третьего Казекаге, люди в зале смотрели на золотой список, затаив дыхание. Хотя Пакура всегда был очень холоден, с именем третьего Казекаге они думают, что Пакура относится к нему с некоторым уважением. Якура. Третье поколение, Теруми Мэй действительно ученица Рифана. Но до того, как я пригрозил Киригакури, она не была ученицей учителя Рифана. Третий Кадзекаге. Так, прошло совсем немного времени, прежде чем эта Тирумимэй стала ученицей Рифана. В этом случае она будет в опасности, сила третьего Хокаге все еще очень сильна. Пакура. С ней все будет в порядке. У учителя Рифана особый метод обучения. Мэй, должно быть, сейчас очень сильна. Всего лишь магический реквизит в руках Рифана может быстро заставить человека овладеть огромной силой. Трудно представить, какую чудесную силу приобрела бы Тирумимэй, если бы 2 года тренировалась во временной тренировочной камере. Я не знаю, как она может сравниться со мной сейчас. Возможно, я смогу попросить учителя Рифана позже отвезти меня в тренировочную камеру времени для закрытого совершенствования. Пакура подумала про себя. Синджу Хаширама. Поскольку Пакура заговорил, Тирумимэй, должно быть, ученица Рифана. Есть ли у Рифана сила быстро воспитывать своих учеников? Интересно, сможет ли Сару победить? Синджу Табирама. Если Рифан обладает способностью быстро возвышать других, то тем из нас, кто в списке, стоит беспокоиться. Намика Дзимината. Да, он может найти потенциальных учеников для обучения, тогда они смогут бросить нам вызов. Однако быстрое увеличение силы ученика все еще заставляет меня чувствовать себя невероятно. Анаки. Давайте посмотрим, как поведет себя Тирумимэй. Гингитсу Хадзуки. Я не знаю, будет ли она также использовать таинственные глаза, которые использовали Пакура и Ацуцуки Кагуя. Моу. Если бы Рифан действительно мог подарить эти загадочные глаза, Рифан был бы слишком страшен. Одна мысль о массовом производстве Ринни-Шерингана пугает Каге и ниндзя мира ниндзя. Пока все обсуждали, официально началась битва между Тирумимэй и Сарутоби Хирузином. Поскольку это выпускная оценка, данная учителем Рифаном, лучше использовать силу, данную мне учителем Рифаном. Тогда давай сначала поздороваемся с тобой, третий Хокаге. Тирумимэй потерла запястье, затем раскрыла силу лава-фрукт лавы под настороженным взглядом Сарутоби Хирузина. Он увидел, как поднятые руки Тирумимэй внезапно превратились в магму, и горячая магма закапала на пол, издав шипящий звук. Это предел родословный, или это та же сила, которую использовала Ацуцуки Кагуя? Сердце Сарутоби Хирузина замерло, и он, естественно, подумал о силе, которую использовала Ацуцуки Кагуя, чтобы превратить свое тело в лаву, когда сражалась с Рифаном. Тирумимэй, Рифан тоже подарил тебе этот глаз? Глаза? Мэй покачала головой. Кажется, ты что-то неправильно поняла. Я говорю тебе, что сила, которой я обладаю, вызвана не глазами. Что касается моей силы, ты можешь ощутить ее своим телом. Великое извержение. С кокетливым криком Тирумимэй ее правый кулак врезался в стоящего перед ней Хирузина. Катящаяся лава сформировала гигантский лавовый кулак, который устремился прямо к Хирузину с громким вулканическим взрывом. Так быстро. Глаза Хирузина сузились, его руки быстро сформировали печать, и перед ним возник щит в стиле земли. Просто жесткий защитный щит продержался недолго перед лицом магматического кулака Тирумимэй, который был похож на небольшое извержение вулкана. Всего за несколько секунд он был разбит магматическим кулаком. Увидев эту сцену, Хирузин поспешно увернулся от атаки Тирумимэй. Действительно потрясающее ниндзюцу, это то ниндзюцу, которому, по вашим словам, научил вас Рифан, спросил Хирузин. В частности, это не ниндзюцу, но это не имеет значения. Тирумимэй улыбнулась. Приветствие закончено, а теперь давайте перейдем к настоящей битве, третий Хокаге, метеоритный вулкан. Голос упал, руки Тирумимэй были подняты вверх, а лавовые кулаки продолжали устремляться к небу. Как раз в тот момент, когда Хирузин задавался вопросом, что собирается делать Тирумимэй, огромный магматический кулак увлек за собой пламя и упал на землю с чрезвычайно высокой скоростью. И с неба падают многочисленные магматические кулаки, покрывающие даже половину боевой арены. Глава 64. Рифан против Кагуи. Часть 2. Хирузин уставился на магматический кулак, который парил в небе, словно комета. Этот прием, похожий на стихийное бедствие, полностью превзошел возможности обычных ниндзя уровня Каге. Даже сам Хирузин не мог выполнить такой трюк. Глядя на магматический кулак, который продолжал падать вниз, и на Тируми, которая улыбалась ему, глаза Хирузина сузились, его ноги затопали по земле, и он бросился к Тируми на большой скорости. Однако постоянно падающий магматический кулак чрезвычайно затруднял передвижение и ему, и Тируми. Синджу Табирама. Это сила Тирумимэй. Рифан обучил другого монстра. Синджу Хаширама. Лава, не знаю, повлияет ли магма на мой стиль дерева, Анаки? Это преувеличенная сила. Если эта сила будет использована на поле боя, большое количество чунинов и гениев не смогут ей противостоять. Возможно, многие джонины будут сбиты с толку этим ходом. Намика Дзимината. Я не знаю, какой уровень был у Теруми Мэй до обучения у Рифана. Если она получила такую преувеличенную силу после обучения у Рифана, то сила Рифана слишком ужасающая. Гингитсу Хадзуки. Ха-ха-ха, несмотря ни на что, у нас в Киригакуре есть могущественный ниндзя. Сила этой магмы настолько велика, что я не знаю, сможет ли Теруми Мэй управлять магмой, как и Ацуцуки Кагуя. Если сможет, то она определенно будет лучше, чем клан Хадзуки из нашего Киригакури. Она может превратить свое тело в лаву, а это значит, что она будет невосприимчива к большинству физических атак. Анадзи. Кстати, почему Рифан принял Теруми Мэй в качестве своей ученицы? Разве он не принял Пакуру из Сунагакури совсем недавно, и теперь у него есть Киригакури в качестве ученицы? Означает ли это, что у него нет ограничений на прием учеников? Муу. Должны быть ограничения, но мы не узнаем подробностей, если Рифан или его ученики не скажут об этом. Третий Казекаге. Рифан обладает ужасающей силой и может наделить своих учеников могущественной силой. Даже люди из разных деревень не будут возражать стать его учениками. Синджу Хаширама. В таком случае Рифан также может сделать людей Конохи своими учениками. Эй, Рифан, ты можешь отправиться в Коноху, чтобы обучить нескольких учеников в любое удобное для тебя время. Синджу Табирама. Братец, как ты можешь просить других принимать людей из твоей собственной деревни в ученики? Синджу Хаширама. Не лучше ли спросить, если это сработает, это пойдет на пользу деревне, если нет, то мы ничего не сможем с этим поделать. Ха-ха-ха. Внутри поместья Кагуя повернулся, чтобы посмотреть на Рифана. Ты не собираешься отвечать на них, Рифан? Мне нечего ответить. «Я не собираюсь легко принимать других в ученики», — улыбнулся Рифан, глядя на золотой список в небе и восхищаясь сценой, где Мэй играет с Хирузином. Возможно, в глазах других, хотя магма Мэй чрезвычайно мощна, Хирузин также способен с легкостью справиться с ней. Но в глазах Рифана Мэй действительно играет с Хирузином. Мэй может закончить бой в любое время, когда захочет. Хотя из-за нехватки времени Мэй не смогла полностью усовершенствовать силу лавы плодов лавы. Но, по крайней мере, она овладела силой демонического экстракта Тигу. Пока она использует силу, способную останавливать время, Хирузин, который не знает подробностей о Мэй, может быть побежден в одно мгновение. Кстати, игра интересная. Рифан повернулся, чтобы посмотреть на Кагую, сидящую перед игровой консолью. Это неплохо. Просто Маки больше не хочет со мной играть. Кагуя взглянула на надутого Маки. Действительно, учитель Рифан, сестра Кагуя слишком хитра. Она полагалась на технику зрачков своих глаз, чтобы подавить меня в файтинге, хотя я только что проинструктировал ее, как играть. Так вот что случилось. Рифан улыбнулся, услышав жалобный голос Маки, и подошел к Кагуе, взяв в руки ручку дистанционного управления, оставленную Маки. В таком случае, позволь мне отомстить за Маки. Ура! Учитель Рифан победил старшую сестру Кагую. Увидев Рифана на сцене, Маки немедленно поднял руки и зааплодировал. Ты собираешься поиграть со мной? Кагуя повернула голову и посмотрела на Рифана. Почему ты не осмеливаешься поиграть со мной? Как это возможно? Кагуя посмотрела на экран игры и сказала. Это также моя месть. Поскольку я не могу победить тебя в битве, я использую игру, чтобы победить тебя. Так что будь готов страдать. Хе-хе, не забывай, я создал несколько таких. Рот Рифана изогнулся. Кроме того, мои глаза не менее проницательны, чем твои. Так что не думай, что ты так легко победишь. АН. Больше контента и халявы. Акция в честь открытия канала ЧЕК-ТГ. https://tmedsantent.yvardy. https://basti.toicicol. Глава 65. Способность. Золотой список. Поле битвы. Как и ожидалось от третьего Хокаге, известного также как доктор Ниндзюцу, это постоянное использование Ниндзюцу действительно открыло мне глаза. Несмотря на то, что ты выглядишь не очень хорошо, твоя сила все еще довольно хороша. Теруми хлопнула в ладоши и легкими шагами пошла по земле, залитой лавой. Напротив нее, на земляной стене, которая была построена с использованием Ниндзюцу в стиле земли, стоял Хирузин. Он смотрел на Теруми с серьезным выражением лица. До сих пор он полностью видел это. Теруми, которая была напротив него, на самом деле вообще не показала своих истинных навыков. Она просто играет. Эй, Хирузин, как ты нашел такую женщину, которая покрыта лавой, и мы не можем даже прикоснуться к ней? Есть ли у тебя какие-нибудь планы? Спросил король обезьян Энма. Хирузин покачал головой. Я тоже смущен, Энма. Хирузин горько улыбнулся. Честно говоря, мне сейчас трудно найти решение. В то время Хирузин даже чувствовал, что встретиться с первым Хокаге, который был вызван Рачимару с помощью запрещенной техники, появившейся в золотом списке, было бы лучше, чем встретиться с нынешним Теруми. Несмотря на то, что нисхождение в древовидный мир, которое использовал первый Хокаге в видео, довольно хлопотное занятие, по крайней мере, он мог придумать контрмеры. Но перед океаном лавы, созданным Теруми, очень трудно даже закрепиться, не говоря уже о контратаке. Ему приходилось постоянно использовать ниндзюцу, чтобы противостоять эрозии магмы. Вы обсуждали свой следующий план? Если это так, я продолжу атаковать. Уголки рта Теруми приподнялись. Время тянулось достаточно долго, почти пришло время закончить эту битву. Голос Теруми понизился, и Хирузин ясно почувствовал мощную убийственную ауру, исходящую от Теруми. Как у ниндзя, который бродит в темноте, на руках у Теруми, естественно, довольно много крови. Когда она всерьез захочет расправиться с человеком, убийственная аура бессознательно покроет врага. Хирузин опустил ноги и уставился прямо на Теруми, не давая ей атаковать. Нимпа, стиль кипения, техника тумана. Теруми улыбнулась, ее руки быстро сформировали печати, и она выполнила первое ниндзюцу с тех пор, как вышла на поле боя. Затем изо рта Теруми вырвалось большое облако тумана и распространилось в направлении Хирузина. Увидев эту сцену, Хирузин на мгновение был ошеломлен, а когда он пришел в себя, ниндзюцу Теруми уже было близко. Он поспешно подпрыгнул обеими ногами и устремился в небо. Под ним высокая земляная стена была разрушена в тот момент, когда она коснулась тумана, выдыхаемого Теруми. Как это возможно? Теруми сама действительно так легко использовала стиль кипения. Тупо уставился он на сцену из золотого списка. По его впечатлению, хотя Теруми может использовать стиль кипения, все еще есть некоторые трудности. Свободно управлять им еще сложнее. Но теперь, после ниндзюцу в стиле кипения Теруми, она явно чрезвычайно искусна в его использовании. Чего он не знал, так это того, что достижения Рифан в ниндзюцу также были довольно мощными. При небольшом руководстве навыки ниндзюцу Теруми, естественно, соответственно улучшится. Черт возьми, эта сила, кажется, сильнее ее магмы. Хирузин, который был в воздухе, нахмурился, глядя на ужасающий туман, который преследовал его, и быстро сформировал теневого клона в воздухе. Затем он зашел Теруми в тыл с помощью силы, проецируемой теневым клоном. Нимпа, техника теневых сюрикенов, сказала Теруми, когда несколько сюрикенов атаковали ее. В то же время Хирузин пытался использовать ниндзюцу, чтобы атаковать ее, но она уклонялась от сюрикенов. Однако Теруми развернулась перед лицом приближающегося сюрикена и проигнорировала его, бросившись прямо на Хирузина. Что? Хирузин на мгновение замер, затем увидел, как его сюрикен прошел сквозь тело Теруми и наконец бесследно исчез. И там, где Теруми был поражен сюрикеном, был четкий круг, по которому катилась и распространялась магма. «Ты тоже можешь превратить свое тело в лаву, как от Цуцуки Кагуя», прорычал Хирузин от удивления. «Что думаешь, третий Хокаге?» Улыбнулась Теруми, воспользовавшись тем, что Хирузин был поражен, и быстро сократила расстояние между ними. «Темная гончая». Теруми сжала правый кулак и выбросила его вперед. Ее тонкая рука полностью превратилась в раскаленную лаву в одно мгновение, устремляясь к Хирузину с чрезвычайно высокой скоростью. Теруми отвечает на вопрос Хирузина своими собственными действиями. Ее тело действительно способно превращаться в магму. Черт возьми, быстрота, вызванная темной гончей, заставила Хирузина слишком поздно использовать печать для выполнения ниндзюцу, и он мог блокировать атаку только посохом, в который король обезьян превратился перед ним. Бум! С громким хлопком огромная сила атаки Теруми вырубила Хирузина, и изо рта у него хлынула кровь. «Мне нужно использовать ниндзюцу, чтобы создать точку опоры». Хирузин стиснул зубы, взглянув на магму, растекшуюся повсюду внизу. Но в этот момент огромная тень в небе накрыла все его тело. «Что это?» Хирузин быстро поднял голову, только чтобы увидеть, как ледяной кристалл размером даже больше 9 хвостов падает в его сторону, и в мгновение ока он попал к нему. Бум! Глава 66. Теруми против Хирузина. Бум. Огромные кристаллы льда упали с неба, сильно ударив Хирузина, когда он был занят борьбой с магмой внизу. Он не знал об атаке сверху, и, когда он увидел кристаллы, было слишком поздно уклоняться. Мощная сила и несравненно холодный воздух мгновенно сокрушили его тело, заставив расстаться с жизнью в страшных мучениях. Теруми против Сарутоби. Теруми побеждает и становится 5-м Хокаге. Появляется золотое сообщение, и тела Теруми и Сарутоби возвращаются на свои места, в то время как в голове Рифана вспыхивает системное сообщение. Ученица Теруми бросает вызов Сарутоби и побеждает, выполняя задание ученика. Теперь Рифан может установить точку телепортации в Конохе и свободно перемещаться. Деревня Конохе. Система позволила мне свободно бродить здесь, потому что я бросил вызов Сарутоби. Рифан беспомощно думает, управляя пультом дистанционного управления, чтобы снова победить Кагую. Забудь об этом, может быть, Конохе была бы хорошим местом для посещения. Может быть, я мог бы попробовать рамен и чираку. Почувствовав, что дыхание Теруми восстанавливается, Рифан отложил пульт и встал. «Эй, ты не собираешься продолжать играть?» Кагуя нахмурился, глядя на Рифана. «Разве я уже недостаточно проиграл? Сдавайся. Я хорош в играх, а ты только начинаешь, поэтому мне легко победить тебя. Если ты хочешь победить, тебе нужно долго тренироваться». В следующем раунде Кагуя сказала, не признавая поражения: «Я обязательно побью тебя». Она была горда и не хотела проигрывать, даже если проиграла в бою. «Давай поговорим об этом позже. Я поиграю с тобой, когда у меня будет немного свободного времени», — сказал Рифан с улыбкой. Он обернулся и увидел спешащую к нему Теруми. Теруми обняла Рифана и прошептала ему на ухо: «Учитель Рифан, я выиграла». Рифан улыбнулась и похлопала ее по спине. Он слышал счастье в голосе Теруми. Неудивительно, что, несмотря на то, что Теруми неоднократно подчеркивала, что у нее достаточно сил, чтобы победить большинство ниндзя уровня Каге, она все равно была бы очень горда, когда бы на самом деле победила знаменитого третьего Хокаге. Уголки рта Теруми подергиваются, когда она крепко обнимает Рифана, и Рифан чувствует, как ее грудь прижимается к его груди. «Ладно, на сегодня достаточно волнений. Разве ты не хочешь вернуться в Киригакуре? Давай я отвезу тебя туда, чтобы ты мог все объяснить ниндзя в твоей деревне», — предлагает Рифан. «Правильно, деревня». Теруми внезапно вспоминает, что ей все еще нужно кое-что сделать, когда слышит предложение Рифана. Она отпускает его и выжидающе смотрит на него. «Учитель Рифан, можете ли вы также установить устройство для телепортации в моем доме в Киригакуре, точно так же, как вы сделали в Сунагакуре?» Рифан на мгновение колеблется. «Когда ты станешь Мизукаге, я, возможно, смогу придумать способ сделать это для тебя». Рифан чувствовал противоречие. После победы над третьим Хокаге он смог свободно передвигаться по Конохе и устанавливать устройство телепортации. Однако у него не было разрешения делать то же самое в Киригакуре. Он не мог сказать Теруми правду, поэтому придумал оправдание. «Стать Мизукаге?» – спросил он. «Я понимаю, учитель Рифан. Я обязательно выполню твой приказ и стану сильнейшей Мизукаге», – сказала Теруми, моргнув. Рифан улыбнулся и махнул рукой. «Не волнуйся, не торопись. Если ты скоро станешь Мизукаге, я не смогу посетить Киригакуре». Он не хотел, чтобы она так быстро стала Мидзукакой, поскольку ему все еще нужно было найти новую ученицу, чтобы победить нынешнего лидера Мидзугакуре. «Старейшина Дан хотел, чтобы я стала лидером Мидзугакуры с тех пор, как мы прибыли», — объяснила Теруми. «Теперь, когда они увидели мои способности и знают, что я твоя ученица, они позволят мне взять на себя эту роль». Она похлопала себя по груди, уверенная в своих способностях. Глава 67. Ты в порядке? Деревня Конохе, дом Хокаге. Когда Хирузин вернулся в свое исходное положение, озарившись золотым светом, он был удивлен и расширил глаза, в его взгляде был намек на страх. «Ты в порядке, Хирузин?» — спросили двое советников Конохе, быстро выступив вперед, чтобы поддержать его с обеих сторон. Хирузин замахал руками, отказываясь от их помощи. Советники переглянулись и отступили на шаг, уважая его желание. Он посмотрел на свой рейтинг в золотом списке, который был заменен на Теруми Мэй. Даже в свои лучшие годы Хирузин все равно проиграл Теруми Мэй. Однако, хотя он потерпел поражение, у него все еще был шанс снова сразиться. После исправления грамматики и опечаток, текст звучит так. «После того, как вы окажетесь в рейтинге, пока вы можете побеждать тех, кто кто ниже вас в рейтинге, вы все равно можете оставаться в списке». Данзо подошел к Хирузину и спокойно посмотрел ему в глаза. «Хотя вы не можете получить зелье жизни, награды для других игроков ниже вас хороши. Их рейтинг ниже вашего, и ваши шансы на победу очень велики». При этих словах в глазах Данзо вспыхнула искра. «Возможно, это так», — ответил Хирузин, нахмурившись. «Но ты должен знать, Данзо, что оставаться в таблице лидеров нелегко. Даже если я стану выше, я, возможно, не смогу победить их. И я продемонстрировал слишком много своих стратегий в бою с этой женщиной ранее. Если будет еще один бой, я не обязательно буду иметь преимущество. Если они проиграют, у них все еще есть шанс восстановиться. Если я проиграю, у меня не будет возможности восстановиться». Услышав это, Данзо тихо рассмеялся. «Хирузин, ты стареешь. Ты никогда не говорил таких удручающих вещей», — ответил Данзо, повернувшись к Хирузину. «Может быть, я старею, но что, если что-то случится?» — спросил Хирузин. «Если со мной что-то случится, как ты думаешь, что сделает клан Учиха? Что, если Учиха Фугаку воспользуется моей болезнью, чтобы устроить переворот? Сможешь ли ты остановить его?» После того, как Хирузин заговорил, Данзо и два советника Конохи нахмурились. Как и сказал Хирузин, если бы что-то случилось с третьим Хокаге в тот период, когда двух саннинов не было в Конохе, Учиха определенно подняли бы восстание. Даже если бы они смогли подавить Учиху, это обошлось бы Конохе дорого. Данзо усмехнулся. «Хаем, почему бы нам просто не избавиться от них? Нет, сейчас бросать им вызов нехорошо. Давайте посмотрим, что произойдет в первую очередь. Воспользуемся этим временем. Я также смогу получить хорошие представления о техниках других людей из списка». Подумав об этом, Хирузин был готов снова бросить вызов в последний день. «ТСК, как хочешь», — сказал Данзо, разочарованно причмокивая губами. Он поднял голову, чтобы посмотреть на доску объявлений, где размещались сообщения с тех пор, как победила Теруми Мэй, Гингитсу Хадзуки. «Ха-ха-ха, как и ожидалось от ниндзя Киригакури. Мало того, что она может использовать мощное ниндзюцу кипения, она также может использовать лаву и лед, редкое ограничение в три линии крови. Но может ли стиль лавы также превратить пользователя в лаву? Почему ты этого не знаешь, Моу? Ты идиот. Разве ты не слышал, как Теруми сказала на арене, что магма – это не ниндзюцу, это не родословная, гингитсу? Ты идиот. Магма не похожа на обычную лаву. Она не использует печати, когда создает магму. Синджу Табирама. В лаве не было не только печатей, но даже льда. Она не использовала печатей. Нами Казимината. У клана Юки Киригакури есть родословная предел ледяного стиля. Может быть, у Теруми Мэй есть родословная клана Юки, Анаки. Если Теруми Мэй не ученица Рифана, я бы подумал, что это предел кровной линии клана Юки. Но раз так, то этот лед может быть не кровной линией, а совершенно особой техникой или способностью.